Военное превосходство испанцев было столь велико, что они просто не сочли нужным тратить время на подробное описание военного дела в Тауэнсинсую. Но в хрониках все же проскакивают отдельные сведения и по этому вопросу. Так мы узнали перечень оружия инков. И не перечень вообще, а в порядке того значения, которое придавалось каждому его виду. Пики, затем дротики, луки и стрелы, дубинки и топоры, прощи и все остальное оружие, которое они имели. Если сопоставить этот перечень с тем оружием, которым сражались инки и чанки, чанки кололи своими длинными пиками, пишет хронист Сармьенто, а инки сражались прощами, дубинками, топорами и стрелами, можно сделать любопытнейший вывод. Сравните оба перечня, и вы убедитесь, что оружие чанков — длинные пики. Стало главным оружием инков. Здесь мы имеем убедительное доказательство того, что инки не стыдились заимствовать даже у своих врагов их опыт и достижения, в какой бы сфере материальной или духовной деятельности они ни были достигнуты. Воистину, прагматизм сынов Солнца имел универсальный характер. Интересное описание боевого строя инков дает в своем подлинном свидетельстве испанский хронист Овиедо. Первыми вступали в бой пращеметатели. Они метали не золотые, а каменные снаряды. Пращеметатели оборонялись щитами из твердого дерева, обшитыми толстой тканью из хлопка. Далее шли воины, вооруженные топорами и маканами. Топоры делались из меди или бронзы. Рукояти были длинными, и топорами и маканами сражались двумя руками. Далее располагались метатели дротиков, а последними, выполняя роль арьергарда и главной силы, шли пикейщики с длинными пиками, 20-25 пядей в длину. Левую руку пикейщиков защищала наручня из стеганого хлопка. Военачальники, если они были сынами Солнца, владели золотым или серебряным оружием. Войско имело свои знамена или штандарты. По ним можно было определить, к какому народу оно принадлежит. Не только в походе, но и в бою воинов сопровождали музыканты. В их задачу входили моральная поддержка своих и устрашение чужих воинов. Интересная деталь. Для большего устрашения противника индейцы натягивали на боевые барабаны кожу убитых врагов, а боевые флейты делали из трубчатых костей того же происхождения. Правда, сыны Солнца вроде бы не пользовались такими музыкальными инструментами. Инки уделяли огромное внимание обучению молодого поколения. Об этом можно судить по ритуальному празднику посвящения в воины молодых сынов Солнца. Этот праздник назывался Вараку, и его проводили в зависимости от надобности один раз в 2 или 3 года. В Вараку принимали участие юноши инки не моложе 16 лет. Это было своеобразным испытанием на право именоваться мужем и воином. Только тот, кто прошел все испытания в Вараку, получал вместе с одеждой мужчины право быть воином и занимать посты на государственной службе. Результаты этих экзаменов как-то влияли на дальнейшую карьеру, но должности, предоставлявшиеся молодым мужам, зависели не столько от оценок,